Глава 15. Чем ближе становились выходные, тем сильнее меня потряхивало от желания устроить маэстро Халлорану веселую жизнь, потому что вместо того, чтобы сразу мне все объяснить, это драконище молчало до последнего, а потом по своим законам провернуло дело так, что отвертеться уже не получится. Под магическим договором, о котором говорил Рингисхар, подразумевался вовсе не привычный контракт с подписью, а как раз добровольный обмен силой. В моем случае он вышел вполне добровольным, потому что я в ту ночь почти воспламенилась. Как оказалось, это мне грозило буквально. «Желтый? Синий? Сиреневый? Беленький?» Лэм высунулась из примерочной. На сей раз она щеголяла в сиреневом купальнике, чашечки которого напоминали лепестки цветка, а трусики — листочек. «Мне больше понравился желтый и белый». «Угу», — подруга снова скрылась за шторкой. Неделя выдалась очень насыщенной, поэтому выбраться в магазины мы с ней смогли только перед выходными. Прослушивание у Хейда прошло отлично, и он мне прислал контракт. Собственно, прослушиванием это можно было назвать с большим приближением. Я просто исполнила перед ними арию Артамеллы, но на этот раз моя сила не спешила себя проявлять. Или на юбилее маэстро и Халлоран дело было в сильных Иртханах, или в чем-то еще, вот только моя магия притаилась и вела себя тихо. Прослушивание в опере должно было состояться через 2 недели, и до этого мне предстоит себя беречь, точнее, свой голос. «Может, все-таки сиреневый?» — донеслось из-за серебристой шторки. «Ну, желтый!» — я хмыкнула. «Бери все, не ошибешься». «А и правда, что я, побаловать себя не могу?» Рассеянно улыбнулась. На тему цветов и оттенков я в последние дни думала совсем о другом. Магия Иртханов разделялась по цвету огня. Алый — огненная магия, синий — ледяная и снежная, зеленый — водная, желтый, он же золотой, солнечный, воздух и песок плюс дар целителя. Цвет отражался в глазах во время пробуждения второй нечеловеческой ипостаси, в основном перед призывом или во время общения с драконом. Несмотря на это, основным навыком считались именно ментальные способности, благодаря которым драконы начали подчиняться воле человека. Управление стихиями возникло скорее в процессе эволюции, благодаря тем драконам, чья кровь послужила первоосновой, и их силам. Действительно, оказавшись перед драконом, который дышит огнем, весьма обидно не уметь отразить огненный шквал или погасить летящий в тебя пламенный шар. То же самое с землями, которые были окружены водой, скованы льдом или погружены в снега. Ледяное дыхание требовало соответствующей защиты, так же, как и нападение водных драконов, способных поднять цунами или вызвать водовороты. Что касается целительства, пустынники, живущие в песках, очень ядовиты, поэтому у иртханов, которые вливали себе их кровь и которым доводилось сталкиваться с их ядом, выработались довольно-таки сильные исцеляющие способности. Правда, это требовало очень большого вложения сил на грани опустошения, поэтому современные иртханы предпочитали использовать более чем выдающиеся достижения современной медицины. «Возьми, пожалуйста!» Из-за шторки высунулась рука Лэм с букетом вешалок. «Я пока влезу обратно в джинсы. Вот зараза! Кажется, надо худеть!» Я неосознанно отнесла связку купальников улыбчивой девушки на кассе, но на обратном пути споткнулась взглядом о комплект нижнего белья, алого, как цвет магии. Исторически пары иртханов складывались именно по цвету огня, но в нашем веке магия смешивалась естественным образом. Династические браки предпочитали заключать по чистоте крови, чтобы расширить возможности рода и усилить магию. Но еще существовала такая опасность, как отторжение. Не всегда огонь Иртхана и Иртханессы друг друга принимал, поэтому церемония помолвки представляла собой своеобразную проверку. Точнее, проверка происходила еще до помолвки, а обмен магическими узорами в присутствии гостей скорее был последней точкой во взаимных обязательствах. Если один огонь отторгал другой, такой брак был невозможен. А вот если огни совпадали и принимали друг друга, это считалось благословением. Влечение в таких парах шло на интуитивном, животном уровне, что, в общем-то, тоже считалось положительным в отношении будущего потомства. Чем больше совпадали огни, тем сильнее было влечение и взаимное притяжение. И никакой тебе романтики, всего лишь удачное сочетание магии и инстинкты для продолжения рода. Об этом Халлоран почему-то забыл упомянуть во время воспитательных работ с ремнем. Но вот тут, и это вызвало во мне такое маленькое злорадство, одна загвоздка. Если меня так влечет к нему, его ко мне влечет с той же силой, каким бы непробиваемым он ни был. А это значит, я ему устрою, драконищу драному, такое устрою, что мало не покажется. На свидание собралась. Я подпрыгнула и чуть не выронила комплект нижнего белья. Тончайшее рогранское кружево, скрывающее все ровно настолько, чтобы пробудить интерес. Чашечки бюстгальтера были такими легкими, что я почти не чувствовала веса, а главное, как раз мой размер. «С чего ты взяла?» — пожала плечами. «Ну, если ты не решила сменить профессию и не собираешься танцевать стриптиз...» «А то, что я решила просто себя порадовать, в голову тебе не пришло?» Лэм заглянула в ценник и присвистнула. «Нифиговенькая радость! Так что там с оперой?» «Это...» — я вспомнила, что болтать с подружками нельзя, и добавила. «Премьера. О ней пока мало что известно». Мы заговорили о моем продвижении по пути в этот отдел. Ничего конкретного я не говорила, просто похвасталась новостями. Собственно, Лэм сейчас не особо интересовала опера. Она набрала себе купальников, и черных, оттеняющих ее кожу, и белых, подчеркивающих контраст, и цветных, прибавив к покупкам еще несколько пакетов, которые даже в четыре руки становилось сложно нести. По моим скромным подсчетам, этого добра ей хватит, чтобы каждый выход на побережье отмечать обновкой, если они с Дрейком вспомнят об этом самом побережье. Отель я бронировала лично, и, будем честны, в таком номере можно жить вечно. На такой кровати, с таким баром и неограниченным буфетом, с таким видом на океан. С явным сожалением вернула комплект на место. «Примерь», — фыркнула Лэм, отнимая у меня сумки. «А ты?» «Я уже набрала себе тряпья на 10 жизней вперед, в том числе и этих лоскутков, которые Дрейк все равно сразу снимет». Искушение красным бельем продолжалось недолго и закончилось полной победой искушения. Я шагнула в примерочную, где несколько минут спустя уже лицезрела в зеркале крайне соблазнительную себя. Комплект сел так, словно его на меня шили. Чашечки плотно облегали грудь, а изящный контур трусиков подчеркивал бедра и ягодицы. Если надеть платье потоньше, каждый узор будет ощутим. «Вау!» — из-за шторки высунулась голова Лэм. «Бери. Даже если не на свидание, все равно бери». «А вот и возьму. И надену завтра на занятие вместе с платьем потоньше. Хотели меня обучать, мастер Халлоран? Так хотели, что провернули все без моего ведома? Ну вот и я могу позволить себе маленькую шалость». При мысли о возможной реакции на маленькую шалость по телу прошла дрожь. Кровь застучала в висках, в примерочной стало горячо, и я поспешила переодеться. Расплатившись, мы вышли из отдела с кучей сумок для Лэм и маленьким пакетиком для меня. Платье так и не выбрали, она хотела короткое, а наша свадебная мода диктовала длинные в пол, поэтому большинство моделей, которые мы пересмотрели, не имели никакого отношения к свадебным, но даже те были для подруги то слишком вычурными, то слишком простыми. Да если честно, мне тоже ничего не понравилось. Я уговаривала Лэм для сравнения примерить пару длинных, но она и слышать ничего не хотела, только короткое. «Куда теперь?» — поинтересовалась я. Маунтин Молл представлял собой 120 этажей магазинов и развлечений, которые просто нереально обойти за день. Да что там за день, за неделю бы успеть. Но даже с заранее составленным списком отделов и подробной картой мы едва ли обошли половину из того, что отметили. А день уже клонился к вечеру, и по-хорошему через пару часов мне бы домой собираться и готовиться к выступлению. Думаю, Эвель не оценит, если я задержу выход. Хотя сейчас она вряд ли оценит что-то из того, что я делаю. По большому секрету, Смерч сообщил, пробегая мимо меня в коридоре, что я в опале. Чего и следовало ожидать, в общем-то. Зетта и Клари вели себя на удивление тихо, гримерша так вообще исправно делала свою работу, ни о чем постороннем не заговаривала, разве что все время интересовалась, не нужно ли мне чего. Улыбка приклеивалась к ее кукольному личику, когда она переступала порог гримерной, а еще она частенько прятала взгляд. «Давай в кафе», — сказала Лэм, — «пока у меня ноги не отвалились». Если честно, я была «за», потому что мои уже тоже неоднозначно намекали на необходимость отдыха, хотя бы кратковременного. А платье? Перенесем на следующую неделю. Ты уже общалась с агентством? Договор я им отправила. Ага. Выслала тебе кучу ресторанов на выбор. Сейчас определяемся с оформлением. Я смотрела, но Дрейк пока не успел. Постарайся его озадачить на выходных. Сама понимаешь, что бронировать нужно заранее. Мы выбрали небольшую, но уютную кофейню на 102 этаже. Головокружительный вид на центр, все дела. Можно было занавесить шторку, и тогда зажигались точечные светильники, окружавшие стоявший на подиуме столик. Собственно, здесь все столики стояли на подиумах по кругу, что символично. Кафе называлось «В кругу друзей». Оформление в кремово-бежевых тонах с мягким вкраплением бледно-оранжевого. Эта сеть, насколько мне известно, была не только в Мейстоне, но и во всех городах Арангары. Пользовалась популярностью за счет относительно недорогого среднего чека и вкусных десертов. Лэм ненадолго убежала в дамскую комнату, а я растеклась по уютному креслу и закрыла глаза. Передышка. Как домой, теперь уже Хейда можно было называть так, агент говорил о высоких скоростях, он даже не представлял, насколько они высокие. Прослушивание, обучение вождению, встреча с отчимом. Кстати, встреча прошла успешно. Он согласился приехать к Тони на день рождения и поддержал идею оплатить вечер в ресторане, где мы должны были праздновать втроем. Из-за учебы гулянка с друзьями переносится на выходные, так что ее планов мы не нарушим. Я же посижу с ними, а потом убегу на выступление, ну а дальше все зависит от него. Телефон дернулся, оповещая о новом сообщении. Жду вас завтра в 10 часов и не минутой позже. Вот так, в приказном порядке. Подавив желание показать телефону язык, покосилась на лежавший рядом пакетик с бельем. Ждите, мэстер Халлоран, и дождетесь, уж это я вам гарантирую. О чем задумалась? Вернувшаяся Лэм плюхнулась на свое место и с наслаждением вытянула ноги. О маме. Я так и не рассказала подруге о том, что произошло на празднике мэстры Халлоран. Честно говоря, не знала, с чего начать и нужно ли это. Для мира Гертханов я не существую, так что оно не считается. Да и не хотелось лишних расспросов. Маги и Иртханы действительно были обязаны драконьей крови. Развитие ее пошло в самых разных направлениях, а вливаниями баловались не только шаманы. Северяне и жители срединных земель тоже. Эти кровавые ритуалы стали традициями, согласно которым наши далекие от цивилизации предки перенимали силу зверя. Ну вот и доперенимались. После такого как-то сложно было осуждать драконов, которые охотились на людей. «Эй!» — Лэм мягко сжала мои руки. «Она была классной, твоя мама. Судя по твоим рассказам, не просто классной, а мега-классной. И она сейчас счастлива, что ее дочь скоро будет петь в опере». «Да, только пока непонятно, что же случилось, как они познакомились с отцом. Ведь мама всегда была сдержанной, рассудительной и очень осторожной, не в пример мне или Тони. В разговоре с отчимом я все-таки не удержалась. Спросила, не рассказывала ли она об отце. Эстерт Барт нахмурился и ответил, что эта тема всегда была для них запретной. Они никогда не говорили о нем, хотя о своем прошлом в Рагране и о родителях мама вспоминала частенько». Бабушка и дедушка погибли во время налета, и у нее никого не осталось. Ох, мамочка, мама, как же мне тебя не хватает. С твоими мудрыми советами, теплой улыбкой, с жесткими натруженными ладонями, в которых так приятно было согреваться и засыпать. Иногда мне кажется, что ты была взрослее в свои 15, чем я сейчас. Ты так говоришь, как будто это уже решенное дело. «Ну, ты же сама мне сказала, что тобой заинтересовалась эта большая шишка, как его там, ну, который... Light and Hate. Да мне пофигу. Главное, что он сделает мою подругу звездой». Лэм подняла палец вверх. «Не спорь. Давай-ка лучше набьем животики». Как раз подоспела официантка, которая поставила перед нами глубокие чашки, прикрытые крышками, ароматный крем-суп и хлебницу с рогаликами. Мы принялись за еду как раз в тот момент, когда Лэм взбрело в голову переключить модельный канал. Прикрепленный к столику небольшой визор явил Иргалию Стоунвилл собственной персоной. Она давала интервью для Heaven Beauty, журнала, принадлежавшему маэстре Халлоран. Разумеется, это превратили в настоящее событие. На фоне стены с логотипом за столиком восседали главный редактор и маэстрель Стоунвилл. в темно-синем облегающем платье, искрящемся, как звездная ночь, подчеркивающем ослепительную белизну ее кожи и огненные локоны. На лице ее играла чарующая улыбка, а вот что она там говорила, непонятно. Для прослушивания нужно было надеть наушники. Интересно, они с Халлораном свою сочетаемость уже проверяли? Родство огней, помимо прочего, давало много преимущества, вплоть до того, что при должном уровне силы иртханы могли общаться телепатически. Это происходило за счет глубокого слияния магии, а корнями уходило опять же к драконам. Драконы слышали зов друг друга даже на огромных расстояниях, что не раз спасало им жизнь. «Стильная девица!» «Угу. Это повтор, кстати. Я вчера смотрела в салоне в перерывах, ее сейчас по всем каналам крутят». «Да?» Меня больше интересовали рогалики. «Сообщила, что с радостью задержится в Мейстоне, что обожает этот город и подумывает о том, чтобы сюда перебраться. Но это между обсуждениями моды и всякими стильными советами». Я поперхнулась супчиком, но сделала вид, что мне просто очень нравится незабываемый сливочный вкус. «Действительно, какое мне дело до Мэстрель Стоунвилл? И уж совершенно точно мне нет никакого дела до того, зачем она собирается задержаться. Равно как и до того, насколько ее огонь совпадает с огнем Халлорана и как скоро она станет его женой». Где-то без 2 секунд 10 я вдавила кнопку звонка в квартире его иртхамства. Часы сверяла по мировому времени, поэтому ошибки быть не должно. Когда же мне открыли дверь, одарила Халлорана самой очаровательной улыбкой. Выглядел он крайне подозрительно, точнее, смотрел на меня привычно подозрительно и свысока, но я же решила, что буду образцовой ученицей, поэтому поздоровалась со всем почтением. «Доброе утро, мэстр Халлоран». «Доброе утро, Эсцеладе». Я прошла в квартиру, расстегивая пальто. Подождала, пока мне помогут его снять, и с наслаждением отметила, как вытягивается его лицо. Платье действительно было тонким, нежного кремового оттенка, украшенное змейкой золотистого пояса. С достаточно глубоким декольте, чтобы привлекать внимание, но никакой просвечивающей пошлости, с юбкой чуть выше колен. Белье под ним не ощущалось, то есть совсем. Создавалось такое чувство, что его там просто нет. «Как прошла неделя?» — хмуро поинтересовалась драконище. «Замечательно. Я готова», — мило сообщила я и добавила. «Постигать азы иртханской магии. Надеюсь, вы меня всему научите». Пока Халлоран приходил в себя, изящно наклонилась, чтобы расстегнуть сапожки. Небольшая демонстрация выреза ему не повредит. Но дело было не только в вырезе. Не зря же я сегодня колупалась в молнии сапога заколочкой. Недолго перед выходом, чем вызвала откровенный интерес Марра, привыкшего совать нос во все, что происходит в доме. Дернула пару раз язычок, но он, разумеется, не поддался. «Ой», — сказала огорченно, — «замочек заела. Не поможете?» И вытянула ногу вперед. Халлоран помрачнел еще сильнее, но указал мне на небольшую полочку, куда я с удовольствием пристроилась. Положила руки на края и подалась вперед, глядя ему в глаза, словно он собирался спасти меня с крыши пылающего небоскреба. «Почему вы на меня так смотрите, Эсцеладе?» «Соскучилась», — нежно сообщила я. Иртхан прищурился. «Вытяните ногу». «Ах, да». С удовольствием выполнила просьбу, наблюдая, как меняется оттенок его глаз, пробегаясь по всей гамме зеленого, темнее и чуть ли не полыхая огнем. А вот нечего было надо мной ремнем размахивать, да еще и наставничество оформлять без предупреждения. Вот только когда его рука коснулась моей кожи, пусть даже через тонкую ткань колготок, меня словно ударило током. Огонь полыхнул в крови, сердце застучало в висках, а его лицо, такое привычно жесткое, показалось слишком далеким. Как во сне я смотрела на резкий контур подбородка, отмеченный легкой щетиной, перевела взгляд на сильные пальцы и мысленно дала себе пинка. Я сюда, между прочим, учиться пришла и мстить. Легкий щелчок, и замок не устоял под его напором. Халлоран потянул язычок вниз, повторяя всю длину молнии. «Дорогие сапоги», — сказал он, — «и совсем новые. Странно, что погнуты звенья на молнии». Когда его пальцы коснулись моей лодыжки, я дернулась. «Говорите, готовы учиться? Это хорошо». Иртхан выпрямился, как ни в чем не бывало, и указал мне в сторону. Голос его звучал спокойно и немного насмешливо. «Пойдемте в мой кабинет, там будет удобнее всего». Вытряхивая себя из сапожек и переобуваясь в туфельки, я почувствовала легкое головокружение. То ли месть куда-то не туда свернула, то ли Халлоран как-то странно на нее отреагировал. Из кухни выплыла Эри, удостоила меня снисходительным в стиле своего хозяина взглядом и вспорхнула на второй этаж. Но не отступать же, в конце концов. Вздернув голову, я расправила плечи и направилась в сторону кабинета, его иртхамство ступало за мной. По ощущениям, по моим следам, как хищник, и так же бесшумно. Вот только я его поступь чувствовала каждой жилкой, а еще взгляд. Жаркий, скользящий по плечам, по спине, ласкающий так откровенно, что внутри разгорался костерок, а сердце отстукивало ритм каблучков. Но нет, так мы не договаривались. «Прошу». Вопреки моим предположениям, голос его звучал спокойно. И даже ни капельки не хрипло, глаза посветлели. Ничто не напоминало о минутном всплеске. В домашнем кабинете его иртхамства мне бывать еще не доводилось. Вопреки представлениям, это оказалась невероятно светлая комната с угловыми окнами во всю стену. Обычно люди, то есть драконы, такого склада характера предпочитают, чтобы их ничего не отвлекало. Но сейчас даже жалюзи были открыты. Солнечный свет расплескался по холоду белых и стальных оттенков, согревая своим теплом. При желании в этом кабинете можно устроить чемпионат по мини-Гратханду. Настолько просторным он был. На угловом столе устроился закрытый ноутбук. В выступающем шкафу витражи были отлиты зеркальными силуэтами драконов. Ничего лишнего, минимализм в чистом виде. «Вам сюда», — Халлоран указал на стоявший сбоку стул. В результате я снова почувствовала себя за партой. Не хватало только учителя с лазерной указкой и голографической доски. И вообще вся эта обстановка заставляла меня нервничать. «Доставайте планшет». Вот тут я почувствовала себя очень странно. Очень-очень странно, потому что туфельки под платье я захватила, а планшет нет. «Вы не взяли планшет?» Меня окинули таким взглядом, что не будь я наполовину иртханесса и к стулу примерзла бы намертво. «Но вы же мне не сказали?» «Я вам не говорил, чтобы вы одевались, как на коктейльную вечеринку, но вы же оделись». «Ну, знаете ли, может быть, у меня на вечер планы». «В таком случае я им не завидую». Прозвучало как-то зловеще, щедро сдобренное начальственными интонациями. Сам Халлоран в лучших традициях злого препода устроился со своей стороны и сейчас постукивал пальцами по столу. Привычно прищурившись, словно собирался опустить меня ниже плинтуса самого жалкого здания в этом городе. И вот что интересно, оделся сам он тоже не так, как должен выглядеть учитель. Расстегнутая верхняя пуговица на рубашке, темно-синего мокрого шелка, черные брюки и ботинки, слегка влажные после душа волосы, зачесанные назад. Интересно, у него тоже коктейльная вечеринка намечается? Поинтересоваться не успела, мне выдали планшет из верхнего ящика стола. «Завтра вернете и принесете свой». Почему из всех иртханов на моем пути должен был повстречаться именно он, а? Мы что, будем лекции писать? «Вы будете», — заметил он. «Без теории переходить к практике не имеет смысла. Для начала делайте пометки. Если что-то непонятно, спрашивайте сразу, потому что будет еще непонятнее». Ух, как меня подмывало ему сказать, что я уже многое знаю. Но не подводить же Рингисхара в открытую. Поэтому, скрежетнув зубами, взяла планшет и перо, открыла документы и сделала вид, что готова внимать. Начнем с интонаций. Халлоран потянулся, чтобы включить ноутбук, а я поняла, что в открытую пялись на его перекатывающиеся под рубашкой мышцы. «Вы этого не замечаете, но любое слово, которое вы произносите, несет в себе эмоциональную окраску. Любой звук, который вырывается из вашей груди, по сути, есть эмоция. Прежде всего, вам предстоит научиться их отключать». «Любое?» — я приподняла бровь. «А вы не заметили? Слово «любое» в вашем исполнении только что означало скепсис». «Хм. Недоверие. И? Нетерпение, раздражение. О, как же меня бесит его непробиваемость. Вопросы не по теме. Ментальная магия — очень тонкая работа. Здесь любая ошибка может дорого обойтись как вам, так и тому, на кого вы воздействуете. Ой, да неужели? А вот есть на нем ремень или нет, я не заметила. Больше того, когда вы вкладываете в ментальный посыл эмоцию, вы передаете ее объекту, поэтому приказ может не сработать или сработать неправильно. Ну да, поэтому он напоминал ходячий холодильник в 140 этажей, когда уложил меня попой кверху. Тут я вспомнила про свою маленькую месть, перестала скрежетать зубами и слегка подалась вперед. Платье мгновенно натянулось на груди, плотно облегая белье. По той же причине никогда не пытайтесь воздействовать на кого бы то ни было, если находитесь во власти сильных эмоций. Возбуждение, страха, ярости, отчаяния или обиды. Это немедленно передается объекту, и вместо того, чтобы отступить, дракон может откусить вам голову. «Правда?» — немного понизила голос до той самой грани, где чувственность еще не перешла в провокацию. «Вам же нравится мой голос, мэстр Халлоран?» «Получите. Вам больше по вкусу практические занятия, Эссаладе?» Взгляд Иртхана потемнел, в каждом зрачке отразилось по ремню. «Да чтоб тебя!» Я откинулась на спинку стула и уставилась в планшет. Всяко лучше, чем на этого непробиваемого типа. А он даже сейчас говорил так, словно проглотил холодильник. Хотя нет, от холодильника бывает холодно, из него же слова вылетали, как из банкомата наличка. Размеренно, четко, по строго заданному алгоритму. Интересно, куда он тот мешок дел? Меня так и подмывало спросить, но надо было слушать дальше. Потому что, несмотря ни на что, я сюда пришла учиться. Далее о вреде эмоций. Основу нашей силы составляет ментальная магия. На ней держится все. Вот тут Иртхан начал рассказывать то, что я уже прочитала по милости Рингисхара, поэтому мысли мои свернули совсем не туда. На неделе я обнаружила комплект с бриллиантами, который на мне был в ночь выступления. Серьги, колье и браслет сложили на черный бархат, а коробку аккуратно отодвинули в сторону, так что она оказалась в тени. Неудивительно, что вспомнил я о них только когда Мэлс спросила, куда убрать драгоценности. Как ни странно, контактов салона не оказалось ни внутри, ни на самой коробке. Поэтому о том, кому вернуть бриллианты, они же наверняка взяты на прокат, как раз сегодня я и собиралась поинтересоваться. «Стихийное может повести себя непредсказуемо, когда вы на волне эмоций, что и случилось с вами на юбилее». Халлоран неожиданно замолчал, и я подняла на него глаза. «Вы меня слушаете, Эссаладе?» «Слушаю, разумеется». С видом оскорбленного достоинства возмутилась я. «Замечательно. Тогда вам не составит труда повторить то, что я только что рассказал». «Ой-ой. Я, конечно, много чего знаю, но не сболтнуть бы лишнего. Не хочется подставлять Рингисхара». «Вы говорили про ментальную магию». Сделала вид, что меня интересует что-то за его плечом, хотя внимательно следила за лицом драконища. Но она ничего не выражала, даже хищный прищур не появлялся. Вот же! И про стихийную, про их связь с эмоциями. Что именно? Ему, кажется, доставляет удовольствие надо мной издеваться. А у меня получилось остановить Марра, когда я была напугана. Неожиданно заявила я. Вот так, хочешь выкрутиться, резко меняй тему. Неужели? Теперь в его голос все-таки вернулась насмешка. «Разумеется. Я была дико напугана, когда он набросился на парней, которых Тани привела домой. Тем не менее, приказ вы отдали без эмоций, иначе бы у вас ничего не вышло». «Ну хорошо». Поскольку весь этот спор я затеяла, чтобы свернуть со щекотливой темы, сейчас просто повертела перо и подалась к нему. «Допустим, но как можно оставаться равнодушной и спокойной, когда на тебя прет дракон?» «До драконов вам еще далеко». «И все-таки». Я слегка наклонила голову и закусила губу, глядя на него сквозь бахрому ресниц. «Гипотетически, мэстр Халлоран». Ноздри его дрогнули. «А кто говорил о равнодушии? Умение отключить эмоции и равнодушие — разные вещи. Если вы хотите петь в опере, Эссаладе, вам придется научиться отделять себя от эмоций, иначе невозможно управлять силой. Чтобы приблизиться к дракону, нужно владеть собой. Пока вы не владеете собой, вы не сможете управлять не только зверем, но и своей жизнью». Иртхан наградил меня жестким взглядом и указал на планшет. «Что?» — спросила я, постукивая пером по дисплею. «Вернемся к тому, о чем мы с вами говорили. Рассказывайте». «Вам это нравится, да?» — сказала, прищурившись. «Отдавать мне приказы». «Мне нужно убедиться, что вы меня услышали». Холодный жесткий голос. «Прежде чем мы перейдем к практике. Итак, слушаю». Подавив странную внутреннюю трясучку, которую я не испытывала со дня последнего выхода на учебную кафедру, отложила планшет и одарила его очаровательной улыбкой. «Думает меня подловить? Ну так ему сейчас будет сюрприз». Детали могли меня выдать, поэтому постаралась говорить общими фразами. Рассказала о прочитанных первоосновах, о том, как ментальные и стихийные магии связаны, и о том, что контроля над стихией можно достичь, только в совершенстве овладев менталистикой. Потому что именно с контроля над собой начинается контроль над стихией, дремлющей в твоей крови. Его иртхамство не перебивал, слушал внимательно. Даже не пытался ввернуть какую-нибудь язвительную фразочку или посадить в лужу, чем заставлял нервничать еще больше. Поэтому, когда прозвучало жесткое «достаточно», вздохнула с облегчением. «Что насчет цвета пламени?» Рана радовалась. «Цвета пламени?» «Да. Что я говорил об огнях? Как определить цвет магии? Какие они бывают?» Быстренько перечислила все, что помнила. «Определить можно либо по стихийному всплеску, цвет глаз, либо по родовым узорам». Халлоран подался вперед, сцепив руки на столе. «Я же с трудом подавила желание откинуться на спинку стула и отъехать подальше, метра на три». «Что ж, замечательно. Перейдем к практике, Эссаладе». «Как уже?» — от неожиданности растерялась. Иртхан кивнул. «Начинайте». «Что начинать?» «Начинайте тренироваться. Отключать эмоции. Говорите взвешенно. Отстраняйтесь от чувств. Отделяйте себя от своих мыслей. Вы — это не ваше ощущение. Произнесите любое слово, сняв с него эмоциональную окраску. Это довольно просто». «Ага, легко ему говорить после обучения в академии, особенно если учесть, что в его присутствии меня волнует абсолютно все, даже плоский плафон светильника с тонким узором, напоминающий горелый панкейк под прессом. Не говоря уже о вырезе рубашки Иртхана, перед глазами до сих пор стояли узоры на сильной груди, горящие алым. Это и есть родовые узоры, каждый рисунок уникален, как герб семьи. Наносятся они перед совершеннолетием и начинают полыхать, когда магия себя проявляет. Чем ярче сияние, тем сильнее магический всплеск. Мне такие не светят, потому что я вроде как мар, с хвостиком, но без родословной». «Супер! Кого вы сейчас хотите посадить в холодильник?» «Кого-кого? Того, для кого это природная среда обитания». «Я еще не начинала», — хмыкнула я. «Заметно», — хлестнула наотмашь, как колючим ветром по щекам. «Начните с чисел, так будет проще». «Так, Леона, соберись. Нечего давать одному бессердечному дракону лишний повод для превосходства». 10. Ужасно. 1. Еще хуже. 5. Отвратительно. Вы не чувствуете разницу между эмоцией и ее отсутствием, Эссаладе? «Очень вдохновляюще», — прошипела я. «Вы что-то сказали?» «Сказала. Вы мне даже ничего не объяснили». «Я объяснил вам достаточно». Халлоран обхватил подбородок, глядя на меня сверху вниз. Потемневшие глаза полыхнули цветом его огня. «Помимо прочего, вы и самостоятельно неплохо подготовились». Сердце пропустило удар и ухнуло в мигом заледеневшие пятки. «О чем вы?» «Я ни слова не говорил про цвета магии, Эссаладе, и тем более не рассказывал про родовые узоры». Внутренности собрались в тугой комок и поспешили к горлу. Халлоран поднялся, я же, напротив, почувствовала, что вросла в стул. Будем надеяться, что любезно предоставивший вам информацию Иртхан подробно объяснил все правила, и что он забыл упомянуть об оскорблении, которое было мне нанесено подобным действием. Он ведь забыл, Леоне?» Мое имя Иртхан произнес почти ласково, как лапу на горло положил. «Нет», — тихо сказала я, — «не забыл». «Значит, не забыл и о том, что после вашего проступка наставник вправе отказаться вас обучать, равно как и потребовать возмещения с его стороны вплоть до поединка». Халлоран приблизился, и теперь мне приходилось смотреть на его возвышаемость. А он, если собрать все костры, всех пожарищ, всех налетов за все времена, то можно было получить примерное представление о том, как сейчас смотрел на меня он. В темных глазах бушевало пламя, а зрачок медленно вытягивался, пробуждая неведомые доселе чувства яростного животного сопротивления. В груди рождалось рычание, которое я с трудом подавила. «Назовите имя». Вопреки разгорающемуся внутри огню, я похолодела еще больше. «Нет». «Мне позвонить Ферну Норкхару?» «Ну, разумеется. Все данные остаются на серверах. Один звонок своему безопаснику, и через 5 минут он будет знать не только имя, но и название файлов, которые мне передал Рингисхар, вплоть до точечки. Это моя личная жизнь». На скулах его заиграли желваки. «О да, я хотела неравнодушия, я его добилась, но не такой же ценой». «С той минуты, как я взял ответственность за ваше обучение на себя, это уже не ваша личная жизнь, Эссаладе. По законам нашего мира все гораздо серьезнее. Но я не знакома с законами вашего мира, и вы провели ритуал без моего ведома». В горящих алым глазах зрачки вытянулись в вертикаль. «Замечательно». Халлоран достал телефон, а я судорожно сцепила руки на коленях. По спине струился холодный пот. Я не имею права так подставлять Рингисхара. Он не должен расплачиваться за мою самонадеянность и глупость. Да и вообще, к чему это приведет? Если Халлоран потребует возмещения, об этом узнают все. Чем я думала, когда рассказывала ему об огнях? Чем я думала, когда открыла эти дурацкие файлы? «Маэстр Халлоран». Просить было трудно, но я все-таки подняла на него глаза. «Давайте оставим это между нами». «Пожалуйста». Это спровоцировала я. А этот человек, ну, то есть Иртхан, он просто хотел помочь. Я прошу прощения и обещаю, что подобное никогда больше не повторится. Меня опалило яростью алого огня, воздух в легких показался раскаленным, а потом и вовсе закончился. «И на что же вы готовы, Эссаладе, чтобы все осталось между нами?» От этого вопроса потемнело перед глазами. То ли от вопроса, то ли от того, сколько в нем прозвучало властной, жесткой ярости. Ладони вспотели, зато, наконец, удалось вздохнуть. «Если вы дадите слово, что не станете узнавать его имя...» Пришлось набрать в легкие побольше воздуха, а потом вытолкнуть через силу. «На все». «Вот как». Халлоран отложил телефон с мягкой силой автоматического пресса, так что тот чудом остался цел, и стол тоже. «Я правильно понял, что вы готовы понести любое наказание?» «Дайте слово», — напомнила я. «Рейнар может быть сколь угодно жестоким, но его слову доверять можно». «Что ж, Эссаладе, мое слово у вас есть. Вернемся к этому вопросу после занятий, а теперь...» «Давайте обсудим это сейчас. Я не смогу заниматься, пока...» «Продолжим». Негромко игнорируя мое последнее замечание. «Судя по вашей осведомленности, вы достаточно практиковались дома». «Я не практиковалась?» — вскинула голову. «Что, я с ума сошла?» «Вам же хуже. Начинайте». «Вот так вот продолжать, когда он стоит надо мной и полыхает гневом, как лувай с отпугивающими волнами?» «Вы мне хотя бы покажете, как это должно звучать?» «Возьмите перо». Эти слова с тем же успехом мог сказать робот или вакуумный упаковщик, но я просто взяла планшетное перо, подчиняясь силе его голоса. Позвоночник скрутило огненной змеей, Слишком живы были воспоминания, как я безвольной куклой повисла на плече Иртхана, а потом вынимала ремень из его брюк, как вручила ему и разделась, и сейчас он мог повторить со мной все то же самое, легко. И так же легко мне это продемонстрировал. Я понятно объясняю, Эссаладе? Глубоко вздохнула и вонзила ногти в ладонь до боли. То есть мне вот так же говорить прямо перед вами? Прямо передо мной. Представьте, что я дракон. Да тут даже представлять ничего не надо. Драконище, как оно есть. О чем? О чем пожелаете? Не думаю, что у меня получится дать вам приказ. У вас не получится. Мне нужно слышать ваш голос, а вам учиться им управлять. Без этого мы не двинемся с места. Внутри все дрожало от напряжения, и теперь будет дрожать до той минуты, пока я не услышу свой приговор. Нет, Леона, так не пойдет. Надо расслабиться и сосредоточиться. Давай, представь, что ты выходишь на сцену и... Спеть ему, что ли? Взять одну из самых простых по мотиву песен, сосредоточиться на словах. Интересно, как сочетается умение отключать эмоции с игрой голосом во время пения? Ладно, вопрос не к месту. Посмотрим, что вы на это скажете, мэстр Халлоран. Ты бьешь наотмашь силой сокрушая, уничтожаешь все дыханием огня, когда с тобой себя я забываю, а в нашем пламени и ночь светлее дня. Сначала опустила голос до самых низких интонаций, потом подняла повыше, как на распевке. Снова вниз до грудных низких нот, чувственных, женственных, мягких. А ведь сейчас я гораздо лучше понимала, о чем говорила Шайна. Умение отделять себя от того, о ком поешь, помогает не только лучше почувствовать песню, но и вести ее. Наблюдать за происходящим со стороны, проживать жизнь вместе с героиней, но не позволять эмоциям брать над тобой верх. Это совсем не то же самое, что равнодушие, скорее ювелирная грань между созерцанием чувства и чувством, не менее острое и будоражащее. «Я просил вас говорить, Эссаладе», — вздрогнула и осеклась. Взгляд дракона полыхнул еще ярче, а потом потемнел до черноты, только угли остались, под которыми тлело страшное пламя. От этих взглядов по коже расцветали ожоги, не говоря уже о том, что творилось внутри. «Не петь». «Не петь». «Но мне проще петь», — сказала негромко. «Я так чувствую мир, мне гораздо привычнее выражать силу через песню». «Вы уже выразили на юбилее». Я вспыхнула. «Долго вы еще будете мне это припоминать?» «До тех пор, пока вы не уясните. Во время обучения нужно делать то, что говорю я, а не то, что вы вычитали посредством неизвестного благодетеля, ради которого готовы на все». Огонь со щек перекинулся на шею, слишком явный был акцент на последних словах. Обидно, горько и больно. Я бы с радостью спросила у известного, но известный разложил меня на кровати и заставил пережить несколько самых унизительных минут в моей жизни. Смотреть в эти невероятные глаза, напоминающие кратеры спящих вулканов, было нелегко, но я все-таки смотрела. Я понятия не имела, что из себя представляет наша магия, поэтому и сказала глупость, а еще потому, что в вашем присутствии схожу с ума, и я совершенно не собиралась вас оскорблять, ни тогда, ни сейчас. Просто хотела узнать хотя бы что-то о своей магии, о мире своего отца по крови. Странно, но чем дальше я говорила, тем проще мне становилось. Словно позволив себе проговорить это вслух, я, наконец, призналась в том, что раздирала меня на части со дня ужина в Грит-Лейн и поцелуя в пустошах. С той минуты, когда глядела в глаза дракону и впервые подумала, что любой, даже самый отчаянный страх стоит того, чтобы это испытать. «Я пела для вас», — сказала неожиданно даже для себя, — «и тогда, на юбилее, и несколько минут назад». Я действительно не представляла, что мой поступок может повлечь за собой настолько серьезные последствия. О последствиях стоит думать до того, как что-то предпринять, не после. Не вполне отдавая себе отчет в том, что я делаю, вскочила. Планшет отлетел в другую сторону стола, и не останови он его пальцами, наверняка упал бы. Внутри что-то щелкнуло, Словно перегорел старинный автоматический выключатель, и теперь огонь от короткого замыкания распространялся по венам со скоростью подгоняемого ураганом пожара, который напрочь терялся в отблесках глаз стоявшего напротив мужчины. Мужчины, перед которым я только что вывернула наизнанку себя и свое сердце. Да что говорить, я даже оделась так специально, чтобы заставить Халлорана чувствовать хотя бы что-то. Но в Лоувайс и то больше тепла, даже если вырубить в ней все электричество и обесточить все близлежащие высотки. «Вы, бессердечное драконище!» — выкрикнула я. «Самовлюбленное бессердечное драконище, которому нет никакого дела до чувств других людей!» «Политика и чувства плохо сочетаются, Эссаладе». «Это с вами они плохо сочетаются, политика тут ни при чем!» Глаза Иртхана опасно сверкнули, но я только сжала кулаки. «Видеть вас больше не могу и не хочу!» Не дожидаясь ответа, подхватила сумку и метнулась к дверям. Вот только не учла, что быстрее него разве что разъяренный дракон или очень голодный мар, учуявший жаркое. Вожделенная ручка мелькнула в сантиметрах от пальцев, когда меня перехватили за локоть и резко развернули лицом к себе. Внутри все похолодело, словно я рухнула в пропасть, а потом взлетела высоко к небесам. Из груди вырвалось одно лишь слово на последнем дыхании. «Отпустите!» Уловила мелькнувшее в глазах Иртхана короткое замешательство. Пальцы его разжались, и я оказалась на свободе. Полумрак коридора принял меня в объятия, а впереди маячила одна только цель — выход. В висках стучало так, что я не слышала даже стука каблучков, разве что цокот когтей, улепетывающий из прихожей Ирри. Она промчалась мимо меня с бешеной скоростью, задев блестящей шерсткой ногу. Я схватила пальто, опустила взгляд, и... На полу стоял сапог. Один. Второй валялся поблизости, но то, что от него осталось, напоминало лоскутки. Еще там была подошва, каблук и кусочек молнии, той самой, что расстегивал Халлоран. Все остальное съела Виари. Моргая на остатки сапога, я потеряла драгоценное время. В гостиную вышел Иртхан. «Вы забыли, Эссаладе, что попасть в мою квартиру проще, чем выйти?» Я подхватила с пола остатки сапога и запустила в него. Потом запустила вторым, сумкой, пальто и всем, что попадалось под руку. Он уворачивался с той же легкостью, как если бы в Гратхенде против трехкратного чемпиона мира выставили какого-нибудь парня из школьной команды Танни. Когда снаряды закончились, сползла на полочку, где Халлоран расстегивал тогда еще живой замок, и разревелась. Не знаю, что на меня нашло. Я никогда не плачу из-за всякой ерунды, но сейчас мне было до смерти жалко сапоги. Они и правда были совсем новые. И не сказать, чтобы я не могла себе позволить другие, но эти я любила. А еще мне ужасно не хватало мамы, которой можно было нырнуть в объятия и забыть обо всем. Мамочки, которая так любила слушать, как я пою. Даже когда с работы приходила уставшая. А я наверняка служила ей лишним напоминанием об отце. Ни разу она не поставила мне это в упрек. Леона. Меня заставили подняться удивительно мягко. Поскольку я принялась колотить Иртхана наугад, прижали к себе ровно настолько, чтобы хватало дыхания, но пошевелиться было невозможно. Исходящее от него тепло разительно отличалось от того испепеляющего огня, которым меня накрыло в кабинете, и от того холода, которым окатило перед ним. От этой смены чувств затрясло, как от прикосновения к оголенным проводам. Вопреки этому я затихла в его руках, позволяя крупной дрожи сотрясать все тело. «Назначьте мне другого наставника, я не стану с вами заниматься». «У вас получилось». От неожиданности подняла на него глаза. «Что? Что у меня получилось?» «У вас получилось отдать приказ. Неосознанно». «У меня получилось отдать приказ ему?» Я даже перестала плакать, усиленно хлопая ресницами, чтобы прогнать остатки слез. «Да, прелестно я, наверное, сейчас выгляжу, с красным носом и глазами, как у драконицы в гневе. Ой, а не наплевать ли? Перед кем мне тут красоваться? Перед ним, что ли?» «Как?» — уточнила я. Получилось со всхлипом. Пришлось глубоко дышать, чтобы прогнать эти самые всхлипы и не начать икать, как мар после сытного обеда. Халлоран взял меня за подбородок, заставляя поднять голову и смотреть ему в глаза. «Как я и говорил, вам удалось оставить эмоции в стороне. «Невозможно», — решительно заявила я. «Я вас хотела придушить, и до сих пор хочу». «Понимаете, Леона, краткий миг, когда вы отпускаете чувства и от них отстраняетесь, — самое удачное время для приказа. Достаточно нескольких секунд, чтобы их использовать, и вам это удалось. Теперь будем учиться делать это осознанно». «Никаких будем. Я прошу... Нет, я требую назначить мне другого наставника. Немедленно». «Требуете?» «Да». «Чем же вам не угодил предыдущий?» Пальцы по-прежнему касались моего подбородка, и кожа под ними начинала гореть. Я оттолкнула его руку и тут же об этом пожалела. Мое запястье перехватили, вжимая в себя. Прохлада ткани, тепло его кожи и тепло ладони поверх моей. И стук сердца, мощные глухие удары, понемногу ускоряющего ритм, напрочь опровергавший теорию о его бессердечности. Он превратил мое первое занятие в пытку, хотя прекрасно знал, насколько для меня это важно. Отклоняется, потому что он добился результата. Он провел ритуал наставничества и заявил на меня свои права, когда я была невменяема. Вы забыли упомянуть, что в тот момент ваша жизнь висела на волоске. Но это не мешало ему предупредить меня о последствиях. А заодно составить договор с должным юридическим сопровождением, глядя, как ты выгораешь. Почему бы и не составить? Вы же обожаете договоры. Потому что все, о чем я мог тогда думать, это как успеть, Леона. Как спасти тебя, пока я тебя не потерял. От его голоса помутилось в глазах. От голоса или от последних слов, полоснувших по сердцу, пуская от него огненные реки. «Ты хочешь договор на обучение? Мы его составим. Обговорим все пункты. Если нужно, завтра он будет готов». «Завтра здесь не будет меня», — произнесла я. Хотя сердце колотилось так, как никогда раньше. Глупое сердце, которому внезапно сообщили, что Рейнар обо мне волновался, беспокоился, сходил с ума, когда думал, что я могу сгореть. «Будешь». Рычание эхом зазвучало в самой глубине моего существа, и узоры на его груди вспыхнули так, что их стало видно даже через рубашку. «Я тебя не отпущу». «Отпустишь», — сказала я, — «если не хочешь меня потерять». Лицо его, привычно жесткое, стало еще более хищным. Моя ладонь горела так же, как родовая печать Рейнара, или даже больше, а его скользнуло по моей спине и затылку, сгребая свободно лежащие волосы в горсть. Удивительно нежно, невероятно нежно, пронзительно нежно. Он меня почти не удерживал, но там, где пальцы касались шеи, кожу пронзало электрическими разрядами, болезненно сладкими, горячими, на грани. Странная властная ласка длиной в миг, а потом тяжесть руки на прядях сменилась легкостью. По ладони побежал холодок. Халлоран шагнул назад, позволяя мне решать самой. Позволяя выбрать. «Ты сводишь меня с ума, Леона!» Хриплый голос вливался в мое сознание откровеннее самого глубокого поцелуя, смешивая наше дыхание еще до того, как мы соединили губы. «Ты, твой голос, твое пение... Твой сумасшедший огонь, силу которого ты даже представить себе не можешь». Тишина, воцарившаяся после этих слов, звенела в ушах. Кончики пальцев, помнившие тепло его груди, покалывало от напряжения. Мне стоило уйти. Мне нужно было уйти. Но я не смогла. «Так покажи мне!» Мгновение. Невероятное, мучительно долгое, мы просто смотрели друг на друга. А потом шагнули, столкнулись, как два смерча в пустошах. Не то он ворвался в меня поцелуем, не то я впилась иступленной лаской в безумно желанные губы. Халлоран подхватил меня на руки, на миг перед глазами потемнело, но лишь на миг. А после ввысь взметнулось пламя, напоминающее размытый плазменный фонтан, сливающееся с яростным огнем мужчины, удерживающего меня на весу, как пушинку. Я и представить себе не могла, что можно так целовать, сливаясь воедино, подставляя горящие губы укусом и дразнящим ласкам языка, растворяясь в другом без остатка, содрогаясь, когда на выдохе по губам бежит прохлада, и вновь окунаясь в этот жар, схлипывая от невозможности впитывать его всей кожей. Впервые я чувствовала так, распахнутым настежь сердцем. Вдыхала запах Иртхана, горячий, терпкий и горький, как ореховая настойка. Дышала им, и каждый миг отдавался внутри меня эхом. Каждый шаг, пока мы поднимались наверх, а он нес меня на руках. Каждое прикосновение и каждый сорванный между поцелуями вздох. И хриплый голос, обволакивающий горящее тело свежестью и мощью ураганного ветра, врывающегося в раскаленный воздух. «Моя Леона, моя огненная девочка!» Огненная. Я горела для него, горела, как в ту ночь, и мир перед глазами менялся, подергиваясь знойной дымкой. Эта мысль обожгла, напугала, отрезвила. Что будет, если магия вырвется снова? Испуганно распахнула ресницы и встретила взгляд алых глаз. Вертикальный зрачок превратился в тонкую стальную нить, рассекая радужку на две половины. Содрогнувшись, то ли от страха, то ли от возбуждения, напряглась. Словно прочитав мои мысли, Халлоран произнес: «Это огни Леона. Им нужно узнать друг друга». «Так всегда бывает?» «Только в первый раз. Не бойся. Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось». В близости, как на костре. И все же я не отказалась бы ни от мгновения того, что испытывала сейчас. Положила руки ему на грудь, широкую, мощную, на которой все ярче пламенела родовая роспись. Медленно провела пальцами ниже, впитывая каждый миг, каждый взгляд, каждый хриплый вздох, подаренный мне. Мне. Не только я горела сейчас, он горел тоже, вместе со мной. И из-за меня. Какая же опасна сладкая мысль. Туфли потерялись еще где-то внизу, поэтому, когда пятки защекотал густой ворс ковра, всхлипнула от смены ощущений. Но Халлоран ни на минуту не выпускал меня из объятий. Даже сейчас, когда мы стояли друг напротив друга, прижимал к себе, продолжая целовать неистово, страстно и нежно. Наверное, именно эта странная, даже пугающая нежность от этого невыносимого мужчины заставила меня полностью потеряться в том, что я чувствовала сейчас. Даже огни схлынули, отступили на второй план. И в том, как меня развернули к себе спиной, и в том, как скользнули пальцами по шее, убирая волосы, было что-то проникновенно интимное, горячее самой откровенной и бесстыдной ласки. Молния поддалась. Платье раскрылось бутоном, упало к моим ногам, и я вышла из него, как из теплых морских волн на неизвестный берег. Ладони Халлорана коснулись обнаженных плеч, скользнули к ключицам, выписывая узоры на моем теле. Если бы под ними сейчас загорелась роспись, я бы не удивилась. Такой обжигающе тонкой была эта игра. Подалась вперед, вжимаясь ягодицами в сильные бедра. Хриплое рычание огнем прокатилось по коже, срывая стон с моих губ. Подчиняясь дикому чувству, вывернулась и отступила на несколько шагов, позволяя себе насладиться темнеющим от расширившегося зрачка пламенем. На краю сознания мелькнула мысль, что белье стоило своих денег, а спустя мгновение я уже оказалась на постели, распластанная сильным телом по прохладе покрывала с заведенными над головой руками. Голова кружилась сладко. И все. Меня не стало. Меня без него. Остались только мы.